По случаю Дня Солнца, бангладешская газета «Дейник Пробат», кувейтская газета «Куэйт Таймс» и сенегальская газета «Ло Популяр» поместили статьи о бессмертных заслугах великого Ким Ир Сена. Авторы статей писали: «Президент Ким Ир Сен является пионером и руководителем эпохи самостоятельности, выдающимся ветераном мировой политики. Он создал идеи Чуче, осветил пути развития человечества и всю жизнь направил дело самостоятельности всех народов мира, высоко неся знамя антиимпериалистической борьбы за самостоятельность. Он несравненный великий человек мира, который благородным человеколюбием и нравственными качествами тронул всех людей мира». Президент Ким Ир Сен бессмертен в сердцах всех народов нашей планеты, отметили авторы статей.